Глава 26. Свечи и большие лампы ярко освещали покои императрицы Евгении в Тюильри. Был один из тех интимных маленьких приемов, которые, не имея официального характера, собирали вокруг прелестной и красивой владычицы Франции все лучшее общество Парижа, которое пользовалось особенным вниманием императрицы. Здесь присутствовали дипломаты и первые сановники, художники и писатели, все в простых черных фраках. Это был тесный кружок, из которого изгнали блестящий торжественный этикет, и в котором императрица была владычицей только по уму, прелести и общительности. Для танцев предназначалась маленькая галерея, примыкавшая к комнатам императрицы. Цветник красивейших молодых дам в легких воздушных туалетах кружился в котильоне, которым неутомимо управляли маркиз де Ко и министр Джерингем, прикомандированный к английскому посольству. Императрица Евгения сидела на маленьком диване в своем салоне, одетая в платье цвета морской волны, окруженная облаком нежных кружев, которые во все времена были предметом удивления и зависти дам и которые украшали стройные ручки лавальер, лежали на пышных плечах Дюбари, обрамляли благородное лицо Марии Антуанетты и, без сомнения, будут занимать первое место в туалете будущих поколений. На голове императрицы был простой убор одного цвета с платьем, прикрепленный аграфом из жемчуга и смарагдов. В руке она держала маленький букет из полураспустившихся чайных роз и фиалок. Ее классически прекрасное лицо сияло весельем. Радостные взоры скользили по обществу, которое беседовало, разделившись на группы. Вокруг императрицы сидели дамы ее близкого кружка в таких же легких и простых нарядах и представляли очаровательный венок красоты, собравшийся около императрицы. Последняя любила красоту в природе, искусстве и в людях. Она не боялась окружать себя самыми прелестными и свежими лицами, вполне уверенная, что они не затмят, но еще возвысят ее красоту, и потому-то около нее сидели графиня Валевская, герцогиня Муши, чудно-прекрасная Канизи, девица Осман, впоследствии мадам Дольфюс. Рядом с собой императрица посадила принцессу Шарлотту Бонапарте, красивую женщину с большими, живыми и умными глазами, которая только что приехала со своим мужем, графом Примоли. «Как идет выставка?» — весело спросила Евгения принцессу Шарлотту. «Вы так интересуетесь ею? Я мало была там. Если б можно было приехать инкогнито». «Отчего ж нельзя?» — спросила принцесса. «В этом нет ничего необыкновенного». «О, было бы чудесно!» — вскричала мадам Канизи. «Ваше Величество, меня узнали бы», — сказала императрица с гордой улыбкой, поднимая голову, «и сделали бы из этого предмет разговоров. Нет, нет, не годится». «Кстати», — продолжала она, переменяя тему, — «читали вы оду, за которую дана награда? Она написана Роменом Корню и в самом деле очень умна и хороша. Называется она «Свадьба Прометея» и описывает брачное торжество мифологического полубога с человечеством, которое освободило его из оков посредством мирного дела Всемирной выставки, и собравшиеся на Марсовом поле народы поют эпиталаму. Она написана для оркестра, хора и двух соло. Теперь остается присудить награду за композицию». Она махнула букетом князю Меттерниху, который недавно отошел от группы и стоял вблизи. Князь, красивая личность с бледным умным лицом, жидкими волосами и густыми бакенбардами, с широкой лентой почетного легиона, поспешил подойти к императрице. «Мы говорим о свадьбе Прометея», — сказала Евгения. «Не станете вы добиваться награды за композицию? Я убеждена, что вы превзойдете остальных соискателей», — прибавила она ласково. «Бедный Прометей уже раз освобожден Геркулесом», — отвечал князь. «И я не отважусь вступить в борьбу с таким конкурентом. Кроме того, я не думаю, чтобы торжественная кантата была здесь уместна». «Почему нет?» — спросила императрица. «Прислушайтесь, сударыни. Князь скажет нам злую шутку. Взгляните на его саркастическую мину». «В таком случае я буду молчать», — сказал князь с поклоном. «Нет-нет», — вскричала императрица. «Вы должны сказать, почему бедный Прометей не может иметь торжественной кантаты для своей свадьбы с человечеством». «Если», — сказал князь, улыбаясь, «все человечество соединит в себе милые качества всех женщин на свете и их прихоти, то...» «Как зло!» — вскричала императрица. «Мы расскажем об этом княгине», — заметила графиня Примоли. «Она за нас отомстит». «Впрочем», — продолжал князь, — «по поводу предисловия к путеводителю по выставке, Виктор Гюго напечатал в рот-манифеста о выставке. Он говорит: „Прощай, Франция!“ Разлучаются с матерью, которая становится богиней. Как Рим сделался христианством, так Франция становится человечеством. Поэтому человечество несколько ограничено, и Прометею приходится иметь дело только с его милыми представительницами. «Князь хочет примириться с нами, сказав любезность», — проговорила графиня Валевская. «Жаль, что этот бедный Виктор Гюго одержим политическим безумием. Такой поэт, как он, не должен никогда заниматься политикой. Но мысль этого манифеста прекрасна и велика, ибо Франция есть по меньшей мере сердце человечества», — прибавила она, приветливо взглянув на австрийского посланника. «По крайней мере», — сказал последний, — «Франция так любезно дает уютное местечко всему человечеству у своего гостеприимного очага, что мы все должны быть ей благодарны. Лорд Бругам, Ваше Величество, сказал однажды: „У каждого человека две родины. Одна в его отечестве, другая в Париже“». «Прекрасно», — сказала императрица. «И отчасти справедливо. Я бы желала, дорогой князь, чтобы вы побольше прожили в своей второй родине, в Париже. Однако я должна поскорее осмотреть основательно эту выставку. Когда приедет ваша императрица, я буду готова служить проводником ее величеству». Она быстро и проницательно взглянула на князя. Последний отвечал, не изменив нисколько веселого, улыбающегося выражения лица: «Моя всемилостивейшая государыня почтет за счастье ознакомиться с выставкой под руководством Вашего Величества, если только здоровье позволит ей сопровождать императора в его путешествии. Императрица отправится в Ишль». «От всего сердца желаю успеха лечению», — сказала Евгения. «Мне было бы очень жаль, если бы не исполнилось мое желание видеть в Париже эту любезную императрицу». «А!» — прервала она свою речь. «Вот и граф Гольц. Мне нужно сделать ему выговор». «Подойдите ко мне, господин посланник, я поброню вас», — сказала она мужчине лет 60, который показался в дверях салона и которому, судя по свежему лицу и бодрой осанке, нельзя было дать столько лет. Маленькие, полузакрытые, но проницательные глаза прусского посланника были устремлены на группу около императрицы. При первом обращенном к нему слове он поспешил к дамскому кружку, собравшемуся около прекрасной властительницы Франции. «Вашему величеству угодно сделать мне упрек?» — спросил граф Гольц шутливым тоном, в котором, однако ж, можно было подметить оттенок действительного удивления. «Вашему величеству известно, что стоит только указать предмет вашего неудовольствия, и я со всей ревностью...» «Мое неудовольствие, — сказала императрица, — касается не любезного и рыцарского графа Гольца, — а прусского посланника». Граф с величайшим изумлением смотрел на императрицу, на лице которой играла едва заметная шутливость. Князь Меттерних бросил на прусского посланника быстрый взгляд и, уступая ему место пред императрицей, обратился к графине Валевской. «Я, право, не знаю», — сказал пораженный граф Гольц. «Да-да», — продолжала Евгения. «Я очень сердита на ваших земляков, которые подвергают опасности выставку». «Я не знаю, о чем, ваше величество», — сказал граф Гольц. «Видите ли, дорогой граф», — продолжала императрица, «изо всех стран присылаются такие прелестные, чудные вещи на выставку. Это великое дело мира, мира, который я так люблю и желала бы вечно сохранить», — она вздохнула. «Там прекрасные, искусные произведения промышленности, которые впоследствии наполнят мои комнаты. Я истрачу все свои деньги на покупку, и среди всех этих ваз, ковров, картин, предметов роскоши и комфорта всех наций. Какая находится прусская вещь?» «Пушка. Громадная, чудовищная, которая вносит в веселую жизнь мрачную угрозу бога войны. О, я не поеду на выставку, потому что, увидев чудовищную пасть этого убийственного орудия, припомню всю скорбь и все страдания, которые причинит бедным людям один ее выстрел». Граф улыбнулся. «Если бы все разрушительные орудия были так же безопасны, как эта большая пушка из мастерской Круппа, — отвечал граф, то человечеству предстояло бы меньше опасности. Чтобы дать жизнь этой грозной машине, — продолжал он серьезнее, — необходима воля тех, кто управляет судьбами народов. А в настоящее время нет этой воли. Напротив того, сердца государей воодушевлены тем же духом мира, который наполняет народы, собравшиеся около гостеприимного очага Франции». «Благодаря Богу это так», — сказала императрица. «По крайней мере, я никогда не могу без содрогания подумать о войне, этом ненормальном явлении в наш век цивилизации и гуманности». Сказав несколько слов с графиней Валевской, князь Меттерних вышел из кружка императрицы. «Мне особенно приятно слышать», — продолжала Евгения, «что мы в скором времени увидим кронпринца». «Его королевское высочество предполагал выехать вскоре», — отвечал посланник. «Однако ж кронпринц просит, как я уже передавал императору, позволить ему жить в доме посольства и изучать выставку до прибытия его величества». Императрица кивнула головой с прелестной улыбкой. «Мы станем уважать уединение принца», — сказала она, «и будем только просить его о том, чтобы он хоть изредка дарил нас своим обществом в совершенно дружеском кружке». «Как я рада», — продолжала она с большей живостью, «что буду в состоянии приветствовать здесь его величество, этого рыцарского государя, юношеская свежесть которого смеется над старостью. Надеюсь», — прибавила она будто про себя, «его присутствие докажет всем пессимистам, что мир в Европе прочен». «Однако ж, ваше величество, не станет обращать внимание на злоречивые языки, которые могли бы нарушить этот мир», — вскричал граф Гольц. «Есть так много людей, которые желали бы нарушить мир», — сказала императрица. «Да если б все так думали, как вы», — прибавила она, пристально смотря на посланника. Граф Гольц хотел ответить. В эту минуту запыхавшийся от танцев мистер Джерингем подвел к императрице прелестную испанку с острова Кубы, девицу Эрасо. «Садитесь», — сказала ей Евгения, указывая на табурет. «Вы опять много танцевали. Я позабочусь несколько ограничить вас». Молодая девушка села рядом с графиней Валевской. Мистер Джерингем отошел в сторону. привратник с толстой цепью на плечах, стоявший у входа в комнаты, примыкавшие к салону императрицы, открыл обе половинки двери и громко доложил: «Император!» Императрица и дамы встали. Евгения медленно пошла к дверям следующей комнаты, в которых показался Наполеон III в сопровождении генерала Флёри, плотного приземистого мужчины с густыми усами и маленькой бородкой и с красивой, но несколько театральной осанкой. На императоре был черный салонный наряд с лентой почетного легиона. Он дружески приветствовал императрицу и, подав ей руку, довел до дивана. Раскланявшись с принцессой Шарлоттой и обменявшись несколькими словами с графиней Валевской, он обратился к Эрасо и, окинув ее взглядом, сказал: «С удовольствием вижу, что прекрасная роза с Кубы акклиматизировалась на французской почве и расцвела еще роскошнее». Эрасо подняла глаза на императрицу, проницательно смотревшую на нее, и отвечала с особенным ударением: «Государь, кто происходит из Испании, тот должен чувствовать себя во Франции как на родине, потому что благороднейшая испанская кровь украшает французский трон». Императрица встала. «Я хочу поболтать со всеми», — сказала она с улыбкой, обращаясь к императору. «Ждут, чтобы мы обошли общество». И она медленно пошла, кидая несколько слов то одному, то другому, и направилась к галерее, в дверях которой стоял граф Риверо, спокойно наблюдая за различными группами. В одной из них, около императора, послышался веселый смех. Наполеон, разговор которого с Эрасо был прерван уходом императрицы, повернулся к упомянутой группе и увидел княгиню Меттерних с тремя сановниками империи, маршалом Ниелем, министром народного просвещения Дюрюри и министром публичных работ Форсадом де ла Рокет. В легком светлом платье с просто убранными волосами княгиня только что сказала одно из своих метких и оригинальных бонмо. Ее большие умные глаза искривились, вокруг свежих полных губ играла улыбка, полная юмора. Изящный Форсад де ла Рокет смеялся от чистого сердца. Не менее него смеялся и серьезный Дюрюри, а болезненное, строгое военное лицо маршала Ниэля светилось веселостью. Император быстро подошел и протянул руку грациозно поклонившейся княгине. Между тем трое сановников отступили на шаг. «Могу я спросить, княгиня?» — сказал Наполеон. «Чем довели вы моих серьезных министров до такого искреннего смеха? Мне также не помешает подобное лекарство среди тягостных дневных занятий, и, надеюсь, вы дадите его мне». «Ах, государь!» — отвечала княгиня. «Я сделала господам очень серьезное и глубоко обдуманное замечание относительно их портфелей. И вместо того, чтобы отдать мне справедливость, они смеются. Это, господа, очень нелюбезно». «Княгиня, — сказал подошедший маршал Ниэль, — дала нам новое название согласно нашим обязанностям, которые гораздо проще и приличнее длинных официальных названий, — прервала его княгиня. «Отдаю на суд его величества и уверена, что император примет простые названия. Прошу, ваше величество, заметить», — продолжала она, «как скучно и тяжело говорить «министр публичных работ» и так далее, и так далее, «министр народного просвещения» и так далее, и так далее. Не лучше ли и приличнее сказать», — она указала на Дюрюри, «министр де l'instruction publique». Примечание. «Министр общественного наставления». Французский. Конец примечания. «И», — указала на Форсада де ла Рокет, «министр де ла конструкцион публик». Примечание. «Министр общественного строения». Французский. Конец примечания. И, наконец, она с улыбкой сделала низкий поклон маршалу Ниелю, министр de la destruction publique. Примечание. Министр общественного разрушения. Французский. Конец примечания. «Княгиня, княгиня», — сказал император, улыбаясь, — «пощадите моих министров и маршалов». «Государь», — возразила княгиня с бесконечно лукавым видом, — «Ваше Величество знает, rien ne sacre pour le sapeur». «Вы видите, мой дорогой маршал», — сказал император, пожимая плечами, — «вы должны сдаться на волю княгини. Я не мог защитить вас». «Государь», — сказала княгиня поспешно, — «маршал должен отказаться от своего звания на время выставки. Теперь царит мир, и нам не нужно destruction publique». Она быстро переменила разговор и, бросив взгляд на то место, где недавно сидела императрица и где сидели теперь графиня Валевская и Эрасо, прибавила: «Я в восхищении от этой красавицы с Кубы. У меня особенная страсть к красивым женским лицам,